Махенджо-Даро. Среди экспонатов одного из музеев города Дели есть небольшая статуэтка из темного металла. Только что закончив танец, застыла гордо подбоченясь ногая девушка. Уверенная в успехе, она словно ждет восхищенных аплодисментов от зрителей. Левой рукой от запястья до плеча, унизанной браслетами, танцовщица оперлась о колено, не без кокетства показывая, что она немного устала, то ли от танца, то ли от тяжести браслетов. Эта статуэтка была найдена при раскопках Махенджо-Даро, одного из древнейших городов мира. В 1856 году на территории нынешнего Пакистана у небольшой деревушки Хараппа археолог Александр Каниган нашел камень цвета слоновой кости, на котором были высечены горбатый бык и неизвестные знаки, отчасти напоминавшие иероглифы. Холм, где обнаружили эту находку, был буквально сложен из красного обожженного кирпича, которым много лет пользовались строители железной дороги и крестьяне окрестных деревень. Так постепенно исчезал с лица земли один из уникальных городов древности — Хараппа. И только в начале 1920-х годов, после открытия города Махенджо-Даро, мир узнал о существовании в долине Инда древнейшей цивилизации. Махенджо-Даро отдален от Хараппы на расстоянии почти 3000 километров, но оба города имеют между собой много общего. Разница заключалась лишь в том, что Махенджо-Даро сохранился лучше. Индийские ученые Сахни и Банерджи откапывали улицы городов-близнецов и находили в них одинаковые прямоугольные кварталы с четкой планировкой, застроенные одинаковыми кирпичными домами. На огромной площади, почти в 260 гектаров, разместились целые кварталы и отдельные сооружения Махенджо-Даро. «Холмы мертвых» — так переводится это название. Холм был увенчан буддийской молитвенной ступой, построенной во времена существования Кушанского царства, через 15 веков после гибели великого города. Некоторые ученые-археологи, устремившиеся сюда из многих стран мира, долго отрицали самостоятельность индийской цивилизации в этом районе, считая ее восточным вариантом шумерской культуры. Другие исследователи, наоборот, полагали, что Хараппа и Махенджо-Даро не были похожи на своих ровесников из Шумера, Элама и раннединастического Египта. У городов двуречья была иная планировка, а строительным материалом служил кирпич-сырец. Только с постепенным освобождением из-под земли новых кварталов и строений миру явилась цивилизация, которую теперь называют протоиндийской. Письменные источники шумеров рисуют иной образ жизни городов двуречья и иное мировоззрение их жителей. И тогда ученые стали искать упоминания о вновь открытых городах в древнейшем литературном памятнике Индии — Ригведе. Но и там они обнаружили лишь туманные упоминания о Пура, населенном хитрыми купцами. Однако легенды и предания о богатом и прекрасном городе в долине Инда существовали с незапамятных времен. Но свободные и красивые люди, населявшие этот город, прогневали богов, и те обрушили город в пропасть. Как бы подтверждая эти легенды, музеи в результате археологических раскопок пополнялись все новыми и новыми экспонатами. Вот высеченная из камня голова жреца, женские украшения, доски с изображениями жертвенных животных и, наконец, иероглифы, не расшифрованные до сих пор. До середины 1960-х годов ученые считали, что Махенджо-Даро не имел укреплений, хотя за 15 лет до этого английский археолог Уиллер расчистил сооружения, которые можно было бы принять за оборонительные. Цитадель, располагавшаяся в центре Махенджо-Даро, когда-то была обнесена мощными крепостными стенами толщиной 9 метров. Но полной уверенности в том, что это оборонительное укрепление, у археологов не было. Дальнейшие раскопки показали, что в южной части города тоже была массивная стена, сложенная из кирпича, сырца и облицованная обожженным кирпичом. Но не было установлено, для чего она предназначалась. Для защиты от врагов или же для охраны города от наводнений. От цитадели широкая прямая улица вела к зданию, которое ученые назвали «залом заседаний». Рядом с ним размещалось вместительное зернохранилище, а неподалеку на массивном кирпичном фундаменте с вентиляционными проемами когда-то высилось двухэтажное строение из гималайского кедра. Махенджо-Даро был прекрасно распланированным городом. Все его улицы проходили строго с севера на юг и с востока на запад, и таким образом они были хорошо защищены от ветров. По строительному уставу ни один дом не должен был выступать за общую линию. Главные улицы пересекались переулками под прямым углом, и потому в городе не было закоулков и тупиков. Длина главной улицы в Махенджо-Даро составляла 80 метров, ширина — 10 метров. По ней одновременно могли проехать несколько воловьих повозок. За стенами цитадели размещался нижний город, состоявший из кирпичных домов с плоскими крышами, которые одновременно служили и балконами. Здания возводились из кирпича, который обжигался в открытых ящиках, как и до сих пор это делают индийские крестьяне. Дома в Махенджо-Даро достигали высоты 7,5 метров. Вместо окон в них делались вентиляционные отверстия с решетками из глины и алебастра. Чтобы в дом не попадала пыль с главных улиц, вход в него делался в переулке. Стены и пол обшивались циновками, в домах были сделаны из кирпича ванны, а грязную воду сливали в глиняные сосуды с маленькими отверстиями для просачивания. Эти сосуды ставились на землю. В каждом квартале были общественные колодцы, превосходная для того времени система канализации и водопровод, по которому подавалась на вторые этажи зданий нагретая солнцем вода. В Махенджо-Даро была и большая общественная баня с кабинами и детским отделением. Из бани вода вытекала по сточной трубе в главный крытый канал, который проходил по каждой улице. Все каналы вливались в большую яму, находившуюся за городом. Большую часть домашней утвари жители Махенджо-Даро делали из меди или бронзы. Для сельскохозяйственных работ изготовляли лемеха и серпы, для ремесленников — топоры, пилы, лопаты, для воинов — мечи, пики, копья и кинжалы. Из одежды женщины города носили только короткие юбки с приколотой к ним брошкой, жемчужным поясом или лентой и веерообразный головной убор, в прохладную погоду набрасывали на плечи накидку. Мужчины были еще скромнее в одежде, довольствуясь лишь набедренной повязкой. Никто не носил обуви, зато прическе уделялось огромное внимание. Причем большими щеголями были мужчины. Если женщины чаще всего только заплетали косу, то мужчины делали прямой пробор и связывали волосы лентой, иногда собирали их узлом. Насколько женщины были непритязательны в одежде, настолько взыскательны они были к украшениям. Все носили серебряные украшения и налобные повязки, пояса из позолоченной бронзы, шпильки для волос с фигурными головками и гребни из слоновой кости. Несмотря на многочисленные исследования, ученых до сих пор продолжают волновать существенные для истории этой цивилизации вопросы. Кто возвел эти города, процветавшие 40 столетий тому назад? К какой расе относились обитавшие здесь люди и на каком языке они изъяснялись, какая у них была форма правления. Признаки упадка культуры Махенджо-даро стали замечаться около 1500 года до нашей эры. Дома строились небрежнее, и уже не было в городе той строгой линии улиц. О причинах гибели Махенджо-даро в ученом мире выдвигалось много различных версий. Одни исследователи считали, что всему виной резкое изменение русла Инда, вызванное сильным тектоническим сдвигом. Исследования геологов показывают, что землетрясения не раз нарушали нормальную жизнь в Махенджо-даро и, в конце концов, привели к возникновению гигантского озера. Вода часто затопляла город, поэтому для защиты от наводнений и была возведена укрепленная стена. Однако эти предположения еще требуют доказательств. Другие ученые полагали, что город и его население погибли от нашествия арийцев, которые перебили всех жителей Махенджо-даро и разрушили их дома. Обнаруженные скелеты людей, живших в городе в последние годы его существования, версию о нашествии чужеземных племен не подтверждают. Так что окончательного ответа о причинах гибели Махенджо-даро наука еще не дала.